Глава 36. Самолет прибыл в берлинский аэропорт Темпельхоф. Даяна вышла из здания аэровокзала и увидела, что у стоянки такси выстроилась длинная очередь. Пришлось ждать примерно полчаса, прежде чем удалось, наконец, сесть в машину. «Добрый день», — улыбнулся водитель. «Вы говорите по-английски?» «Конечно, мадам. Отель Кемпински, пожалуйста». «Как будет угодно». Добравшись до отеля, Даяна подошла к стойке портье. «Мне нужна машина с водителем». «Разумеется, мадам, а ваши вещи доставят позднее». Машина подкатила к подъезду отеля, и водитель спросил. «Куда ехать, мадам?» «Подождите, я подумаю. Давайте немного поездим по городу, пожалуйста». «Вы правы. В Берлине есть много интересного». Берлин оказался для Даяны настоящим сюрпризом. Она знала, что во время войны он был почти полностью разрушен, но, как оказалось, из руин вырос оживленный, процветающий город с современными зданиями. Названия улиц казались такими непривычными. Виндшайдштрассе, Регенбюргерштрассе, Люцевуфер. Водитель неспешно знакомил Даяну с историей парков и зданий, но она почти не слушала. Готовилась к разговору с коллегами фрау Вербрюгге. Может, они что-то знают? Даяна подалась вперед и сказала водителю. «Вы можете отвезти меня в интернет-кафе?» «Конечно, мадам, я знаю самое лучшее, очень популярное. Там можно получить любую информацию». «Надеюсь». Интернет-кафе было не таким большим, как манхэттенское, но столь же многолюдным. Из-за стола навстречу Даяне поднялась женщина. «Компьютер освободится через 10 минут». «Я хотела бы поговорить с управляющим». «Это я». «Вот как? Зачем вам понадобилось меня видеть?» «Мне нужно побеседовать с вами о Соне Вербрюгге». Женщина покачала головой. «Фрау Вербрюгге здесь нет». «Знаю, она мертва. Я пытаюсь выяснить, как она умерла». Собеседница окинула Даяну внимательным взглядом и сказала. «Несчастный случай. Когда полиция конфисковала ее компьютер, обнаружили...» Она прищурилась. «Подождите здесь, я сейчас позову человека, который сумеет вам помочь. Скоро вернусь». Она скрылась за дверью без надписи, и Даяне вдруг стало не по себе. Она сама не понимала, почему, откуда взялось это тревожное чувство. Она выбежала на улицу и села в машину. Здесь она ничего не узнает. Значит, придется поговорить с секретарем Франца Вербрюгге. Даяна зашла в телефонную будку, нашла в справочнике номер КИК и набрала номер. «КИК, Берлин. Не могла бы я поговорить с секретарем Франца Вербрюгге? Кто говорит?» «Сьюзен Стратфорд». «Минуту, пожалуйста». В кабинете Таннера блеснул голубой огонек. Таннер улыбнулся брату. «Это звонит Стивенс. Посмотрим, можно ли ей помочь». Он перевел телефон на громкую связь. «Его секретаря сейчас нет», — сообщила телефонистка. «Хотите поговорить с его помощницей?» «Да, пожалуйста». «Минуту». Послышался женский голос. «Я Хейди Фронг. Чем могу помочь?» Сердце Даяны забилось сильнее. «Это Сьюзен Стратфорд. Я репортер Wall Street Journal. Мы работаем над статьей о трагедиях, постигших сразу нескольких служащих КИК. Не могла бы я взять у вас интервью?» «Не знаю. Я лишь хотела получить кое-какие сведения общего характера». Таннер настороженно прислушивался. «Как насчет Ленча? Вы сегодня свободны?» «Простите, нет. В таком случае ужин?» «Хорошо», — нерешительно согласилась Фронг. «Пожалуй, я могла бы. Где бы вы хотели встретиться?» «Я знаю хороший ресторан, Рокендорф. Можно было бы поужинать там». «Спасибо». 8:30? 8:30. Даяна, улыбаясь, повесила трубку. Таннер взглянул на Эндрю. «Я решил сделать то, что должен был с самого начала. Немедленно звоню Грегу Холлидею и прошу уладить дело. Вот он меня еще не подводил. Самолюбие у него, правда, непомерное, да и жадность тоже. Дерет три шкуры, но и...» Он скептически улыбнулся. «Но и доставляет другие шкуры по первому требованию».